Глава вторая. Небесная канцелярия. Ири. Так-так, что тут у нас? Бородатый мужичок, обреженный в славянские одежды, копался в тонкой папке, изредка поглядывая на меня. А я вообще где? Изба какая-то, лавка деревянная и ни разу не мягкая. Я же вроде умер, или как? И кто этот мужик, косплеящий славян? Итак, наконец оторвался он от бумаг. Василий Николаевич Гордеев. Родился, учился, женился. А нет, не женился, что плохо. Не успел, вставил я свои 5 копеек. Не хотел, тут же парировал он. Не нашел ту единственную. Не искал, хотя такие были. Не хотел и не искал. Почти искренне повинился я. А ты вообще кто? Лихобор я, старший волхв рода. Занимаюсь тут бумагами, да души распределяю. Лихобор, род? Это что же, я к славянам попал, что ли? А где апостол Петр там и райские кущи? Так ты ж к нашему пантеону принадлежишь. Вот и оказался тут. Мама твоя, истинная последовательница Макоши. Мама? Удивился я. Потом призадумался. А ведь верно. В церкви я ее ни разу не видел. Пасху и прочие религиозные праздники мы не отмечали. Я как-то вопросами религии особо не заморачивался. Так что все возможно. Она ж тебя отдала в секцию живы, которой занимается заботник рода. Так что ты наш, и никакой ошибки тут нет. Но речь сейчас не об этом. Душа твоя, как бы это попроще сказать, задумался он, слишком рано ушла на покой. Нет тебя в наших списках. А значит, подозреваю я вмешательство. Но то наша проблема. А вот с тобой что делать? Не ведаю. Не примет тебя мироздание. Не отправит на перерождение. А отправлять внафь совесть не позволит. Воином ты честным был и воевал против нечисти. Неискупаемых грехов на тебе нет, кроме прелюбодеяния. Но это малый грех, который мы и грехом-то, в отличие от иных верований, не считаем. Вот и ответь мне, что с тобой делать? Понять и простить? С надеждой предложил я, в уме уже прикидывая, чтобы такое придумать, чтобы всем плохим стало плохо, а мне хорошему – хорошо. А если я тебя отправлю на перерождение? Задумчиво посмотрел Лихобор на меня. Даже память оставлю, чтобы ты мог продолжить жизнь свою оттуда, откуда начал. Идея отличная, осторожно кивнул я. Но при этом я чую подвох. А потому как вы вроде виноваты передо мной, ну типа не доглядели, желаю знать конкретно, что меня ждет. Да нет никаких подвохов, отмахнулся он. Мы не в Нави и обманывать не приучены. А знаешь что? Я дам тебе 3 желания, как золотая рыбка. Вот чего ты хочешь от перерождения? Чего хочу? Основательно задумался я, мысленно перебирая в памяти 100 мегабайт скачанных книг про попаданцев. Желания сформировались мгновенно, потому как совсем недавно я закончил читать замечательный цикл, и мне очень зашли плюшки, которые в начале книги вручили герою. Ну, первое и самое главное, я хочу быть мажором, вот прям самым-самым, чтобы все и сразу. И безо всяких тел задохликов с кучей превозмоганий. Тело должно быть нормальным, сильным, потому как начинать все заново я не хочу. Второе. Бабы. Хочу много. Вот чтоб меня прямо все хотели и в очередь выстраивались передо мной красивым. Ну и третье. Магия. Хочу сильное, могучее колдунство, которого нет ни у кого. Чтобы, зная, что я маг, все прямо были в шоке от радости. «Вот как бы и все», — В общем, молодой, красивый, холостой — это важно. И сильный. «Эх, ты загнул!» — крякнул с удивлением Лихобор. «Сразу понятно, что ты сильный герой, а не умный. Иные бы знаний попросили. Или соратников верных». «Ага, сильный, а еще красивый и скромный», — потупился я. «В слабом теле толку от знаний нет, а соратников я сам себе добуду». «Честно говоря», — огладил он бороду, — «ничего сложного в твоих желаниях нет. Но всегда у любой палки есть два конца. Предупреждаю сразу, никаких геев, типа бабы меня хотят, а я их нет. И никаких последней из рода, и все меня хотят убить. Терпеть не могу всяческие превозмогания и изо всех сил. И магия, чтоб была не бестолковая, а самое, что ни на есть, сильно могучая». «Да не переживай ты так», — усмехнулся он в бороду. «Мажор так мажор. Будешь богат и знаменит, и тело у тебя будет такое же, как бывшее твое. Бабы будут тебя хотеть, что прям ух! Как по мне, глупое желание, но дело-то твое. Ну, а насчет магии легче легкого. Будет только у тебя. Вот прям лайк, репост и подписка, дед. Тогда я готов. Где-то надо подписать кровью или чем еще?» «Не надо. Просто скажи «согласен» и вперед к новой жизни. Правда, раз уж пошла такая пьянка, то оставлю я за собой право однажды призвать тебя, дабы выполнил ты одну мою просьбу». «Что? Да хватит огадкам. Никакого урона твоей жизни и чести не будет. Надо понять, кто пошел против замысла богов, преждевременно отправив тебя к нам». «Ага, мне тоже вдруг это интересно стало. Вроде врагов у меня не было, ну, по крайней мере, таких, которые хотели бы моей скоропостижной смерти. А есть предположение, или как?» «Конечно, есть. Но знать тебе про это рано еще. Поживи, обживись в новом мире. А как будешь готов, я тебя сам найду. Ну и последнее. Будет время, зайди в храм рода и получи метку от первожреца его. Так мы сможем увидеть, если вокруг тебя начнется повторное нездоровое движение. Нет, палочкой-выручалочкой мы твоей не станем. Просто будем присматривать на предмет темных сил. Людские проблемы нас не интересуют. Я больше по другой части». «Договорились. Как только, так сразу. А теперь отправляй меня. И, кстати, куда я попаду?» «До встречи, ваше высочество, цесаревич Российской империи!» Снова усмехнулся он, и прежде чем до меня дошел смысл его слов, я исчез во вспышке света. «Ваше высочество!» — потряс меня кто-то за плечо. «Оставь меня, старушка, я в печали!» С трудом промямлил я, пытаясь более уютно устроиться на... «А на чем, собственно?» «Судя по запаху, точно на салате. То есть я в данный момент лежу мордой в салате? Какое приятное и, главное, знакомое пробуждение! Помню, вот так же я просыпался после Нового года в общаге медучилища. Я, наверное, все-таки скорее дедушка, а не бабушка, ваше высочество. И если вы так и дальше будете печалиться, то можете задохнуться». «Шанс на это есть», — нехотя признал я, пытаясь поднять голову. Рука мазнула по лицу, стирая с глаз остатки майонеза, а после я изволил разлепить глаза. «Ух ты! Тарелка прямо как из императорского музея, в котором я был когда-то на экскурсии. Вся в завитушках золотых, тоненькая. И бокал рядом стоит с чем-то заманчивым. Так, стоп! Ваше высочество? Что-то такое же ляпнул перед отправкой Лихобор. Это я переродился уже, что ли? А высочество — это толстый намек на принца? Держите меня семеро!» Рывок, и вот я откидываюсь на спинку удобного стула. А после фокусирую взгляд на обстановке в общем и на пожилом мужике, затянутом в ливрею в частности. «Где я?» — Страдальчески прохрипел я, указывая на дверь. А пока мужик проследил за моим взглядом, схватил второй рукой бокал и вылокал его до дна. «И кто ты? И откуда?» «Я Антип Петрович, ваш личный слуга. Вам стоило бы меньше пить, ваше высочество». Осуждающе посмотрел он на меня. «Синька, это зло!» Согласно кивнул я в ответ. «Больше не буду. Сегодня точно. Насчет завтра обсудим. Так где это я?» «В малой трапезной, и через час у вас прием». «Скажи, что я по пятницам не принимаю. Видишь же, в каком я состоянии. Морда в борще, нос в прыще и вообще». «Сегодня понедельник, и вынужден отметить, что это ваше обычное состояние». Осуждающе покачала головой эта престарелая язва. «И это также не повод отказывать в приеме вашей невесты. Она проделала слишком долгий путь и жаждет познакомиться с вашим высочеством». «Симпатичная?» – оживился я. «Которая из них?» – уточнил он. «А у меня их что, несколько? Лайк, лихобор, я точно на тебя подпишусь». «Конечно, сейчас только предварительное знакомство, а далее все будет решать Его Величество и Императрицы, ваши уважаемые матушки. Но ваше слово будет весомым. Огласите список, пожалуйста». «Черт! Мысли как-то странно плывут, и голова начинает болеть. Хотя я помню, что по канону у всех попаданцев болит голова после переноса. Так что пока все идет как надо. Старшая дочь президента Объединенных Демократических Республик Пиндосии Ангелина Джонс». «Стоп, погоди, Республика Пиндосия? Ты сейчас серьезно?» – заржал я. «Ха, пиндосы и тут есть, я сейчас умру. Нет, ну надо же, а раньше они на это оскорблялись». «Не понимаю вашего смеха, ваше высочество. Почти 700 лет назад Сальваторе Пабло де Пиндос открыл новый континент и привел его во власть гешпановской короны. И уже больше 300 лет назад они обрели независимость. Теперь это сильное государство и наш партнер». «Да, да, я часто слышал про наших западных партнеров. Кто еще?» «Великая империя Наглов. Дочь императора София Корнуэльская». «Наглый, наглый, не могу, ты точно меня убить хочешь? Антип, признавайся, ты название только сейчас придумал?» «Ваши учителя докладывали, что вы более чем неусидчивый ученик, но я не думал, что дела настолько плохи». «Ой, не гунди, и так голова болит. Есть кто еще?» «Да много кто», – пожал тот плечами. «Но сейчас вас должна интересовать лишь принцесса империи Хань Линь Суньчжоу. Прекрасная представительница своего дома. К тому же имеет ранг мастера воды, ваше высочество». «Линь, да еще и Сунь, звучит обещающе. Так, надоело это твое высочество. А ну-ка, обратись ко мне как положено». «Как прикажете», — поклонился он, выпрямился и забубнил. «Ваше высочество, цесаревич Сергей Дмитриевич Гордеев, наследник российского престола». «Отлично. Фамилию я помню. А имя? Норм. С таким жить можно». «А что, Гордеевы нынче правят? Не Романовы или там Рюриковичи на худой конец?» «Ваши вопросы вгоняют меня в краску и в панику, ваше высочество. Нельзя быть настолько необразованным. Я распоряжусь, чтобы в ваши покои принесли все необходимые книги, а также загрузили из Рунета все необходимые образовательные программы. Боюсь, если вы зададите подобные вопросы в приличном обществе, то империи не избежать позора». «Но ты же не все, Антип», — подмигнул я ему. «И хватит меня так называть. Зови Серега, когда мы наедине. Можно Серж или Серхио на западный манер. Мы ж с ними партнеры и все такое. Так что там с Гордеевыми?» «Я не буду отвечать на этот вопрос. А вот с вас его спрошу». Оскорбленно поджал губы он. «И буду рекомендовать Его Величеству усилить контроль за вашим образованием. Неуч в правящем доме. Позор стране. «Ой, да ладно тебе, Антип, не напрягайся так. Подучусь, налягу на книги. Вот честное слово, папа за базар отвечает. Не знаю, откуда вы набрались подобного тюремного жаргона, но он вас абсолютно не красит, ваше высочество. Исправлюсь, но ты продолжай. Так что там за прием? И вообще, сядь напротив, а то уже голова болит смотреть на тебя снизу вверх. Принцесса империи Хань». «Да это я уже понял. Ты там что-то про воду говорил». «Ну да, она мастер воды. Добиться этого в ее возрасте очень сильно. По нашей российской классификации она воин». «Так, не чести. Что за мастер и что за воин? И что за вода? Она из нее всякие подделки делает, что ли?» «Ох, беда. Совсем вы остатки мозгов пропили, ваше величество». «Она – маг воды в ранге воина. 18 лет. Это близко к рекорду по скорости развития». «Так она, значит, мастер. А я?» «А вы – обычный мужчина». «Прозвучало как оскорбление. В каком я ранге?» «Да никаком. Магией владеют лишь женщины». «Да писец!» – охренел я, вылупившись на него. «Это что за дискриминация по половому признаку?» «Да потому что магический эфир призывается к паре X-хромосом, а у мужчин X и Y. Происходит магический дисбаланс, поэтому магами мужчины быть не могут». «Господи, чему вас только учили?» Тяжело вздохнул он. «Стоп! Лихобор говорил, что у меня все-таки есть магия. Значит что, буду единственным в мире мужиком, способным зарядить огнем в морду? Ха, круть! Если верить прочитанным книгам, так за меня начнется борьба среди прекрасного пола. Всякие цари и императоры точно выстроятся в очередь, чтобы подложить ко мне в постель своих дочурок. А кстати, насчет них. А скажи ко мне, любезный Антип, сколько я вообще могу иметь жен? Официальных 3, ваше высочество. А наложниц? Кто же их считает? Сколько захотите, столько и будет». 3 лайка и подписка, Антип. Значит, ко мне уже выстроилась очередь из всяких цыпочек? Я сегодня вас не узнаю, ваше высочество. Зловредный старикан по-прежнему меня именовал так, не желая переходить на личности. Мы – сильнейшее государство Земли. Породниться с нами – великая честь. Конечно, к цесаревичу стоит очередь из дам. Но выбирать надо с умом. Хорошо, что ваши матушки им обладают, в отличие от вас. «Что?» – охренел я. «Что? Я вслух это сказал? Прошу меня простить, ваше высочество. Старый стал, заговариваюсь иногда». «Ее величество, императрица Анна Павловна!» Раздался громкий голос, и в открывшуюся дверь буквально влетела стройная женщина с пятым размером груди, которая так призывно колыхалась, что я невольно сглотнул. Секунда, и мое лицо оказалось в плену у этих сисек, которые ко мне приближались. «Сын мой, ваше высочество, что за неподобающий вид?» — встревоженно спросила она, отстранившись. «Сын? Значит, это моя мама? 100 лайков и подписка! Бате точно повезло! Но прочь пошлые мысли! Инцест, табу и все такое!» Но мать по 10-бальной шкале набирает 100. Хочу себе такую жену или парочку. Его высочество слегка перебрал и немного не в себе. Тут же сдал меня Антип. «О, предатель, я тебе это еще припомню». «Перебрал?» Нахмурилась маман. «Кто разрешил ставить на стол моему сыну вино? Не далее, как 3 дня назад...» Мы издали указ, запрещающий употребление алкоголя моим сыном до тех пор, пока он не поступит в академию. «Академию? Опять учиться?» Тут же раненым бизоном взвыл я. «Парты, учебники, задохлики студенты! Не хочу!» «Конечно, все гордеевы, невзирая на чины и звания, должны отучиться на боевом факультете, а после отслужить 2 года в армии. Без этого тебе корону не принять. Поэтому, хочешь ты или нет, но придется. И не начинай этот разговор снова. Император уже подписал приказ о твоем зачислении. А теперь изволь привести себя в порядок и отправиться в тронный зал. Скоро прибудет твоя невеста, и я тебя очень прошу, веди себя, как подобает принцу Великой Империи». «По факту, она еще не моя невеста», — буркнул я. «Это лишь первое знакомство». «Тем более, наши Евгеники подтвердили полную вашу совместимость, поэтому шанс, что именно она станет твоей женой, велик». «Нам нужны будущие императоры с узенькими глазами?» — усмехнулся я. «Что? Нет, сынок, твои гены сильнее ее, так что будущий ребенок возьмет твою внешность». «Мою? А как я, кстати, выгляжу-то?» Оторвать зад от стула почему-то оказалось крайне сложно, но еще сложнее было сделать пару шагов к большому зеркалу, что висело напротив стола. «Что ж, стоит признать, я красавчик и точная копия прежнего себя. Рост высокий, морда смазливая, волосы черные, глаза, как модно сейчас говорить, цвета коньяка, тело сильное, не задохлик-превозмогатель какой, а настоящий мужик. Вот только бледноват я что-то, достаю слегка пошатываясь». «Ваше высочество, с вами все в порядке?» — донесся до меня голос слуги. «Конечно, все в порядке, падаю», — заявил я с торжественным лицом. И перед тем, как погрузиться во тьму, увидел приближающийся ко мне пол. А в прошлый раз был потолок. «Расту, ага». Крика матери я уже не услышал, как и взревевшей сирены. Оно и к лучшему. Не люблю громкие звуки.